тем более что в своих речах осудил инквизицию. Сервет не знал, что Кальвин принимал участие в составлении доноса архиепископу Лионскому, что он считал Сервета опаснейшим преступником, который заслуживает самого сурового наказания за нападки на истинное христианство. В августе Сервет прибыл в Женеву и остановился в гостинице «Розы» под чужим именем. Но кто-то, видевший его много лет назад в Париже, опознал Сервета. Кальвину тотчас доложили, что Мигель Сервет в Женеве. Тот немедленно отдал приказ об его аресте. 13 августа 1553 года Сервет был арестован в гостинице «Розы». Женевская тюрьма мало отличалась от той, в которой он находился, ожидая приговора суда в Авьене. Те же четыре стены, тоже маленькое окошко под потолком и неусыпный надзор тюремщика в узкий глазок обитой железной двери. И сразу же начались допросы. Сервету было предъявлено обвинение в том, что он пытался подорвать устои христианской религии, открыто проповедовал еретические взгляды, богохульствовал. Однако он отвергал все эти обвинения. Он выступал не против христианского учения, а за восстановление этого учения, освобождение его от извращений, которые внесли в него люди, мало думавшие о загробном воздаянии, но слишком заботившиеся о земном благополучии. Он выступал не против церкви вообще, а против той церкви, которая душила свободную мысль, всякое стремление к познанию истины, если эта истина расходилась с установленными церковниками догматами. Да, он считает, что научное знание должно развиваться свободно, что религия не вправе препятствовать его развитию. Только тогда знание сможет приносить людям пользу, а ведь для этого оно и существует. Разве все это ересь? Судьи оказались в затруднительном положении. Подсудимый уверенно отвергал их обвинения, а они ничего не могли возразить перед железной логикой его аргументов. И тогда на заседание совета судившего Сервета явился сам Кальвин. Он взял на себя роль главного обвинителя. Он жаждал этого. Он даже отказал архиепископу Вьенскому, обратившемуся с просьбой выдать Сервета, потому что хотел сам предъявить ему обвинение, доказать, что тот впал в ересь, и показать жителям Женевы, какая участь ожидает отступников от христианской веры. Правда, и Кальвину не удалось логически разбить доводы Сервета. Тогда он сделал другой ход, заявив, что проповедуемые обвиняемым идеи подрывают устои государства, могут вызвать серьезные последствия политического характера. Это был верный ход. И хотя Сервет продолжал защищаться против обвинений в ереси, политическое обвинение опровергнуть было не так-то легко. Шли дни, недели, месяцы. Изо дня в день продолжалось это судилище. Многие судьи колебались, не решаясь вынести смертный приговор Сервету, не желая брать на себя ответственность за его судьбу. Но Кальвин был непреклонен. Проповедуя христианский принцип всепрощения, он сам никогда не прощал врагов. А Сервет был его врагом. Кальвин не знал сострадания к тем, кто выступал против него. В таких случаях он забывал о христианском милосердии. Он оставил без ответа обращение к нему Сервета с просьбой создать хоть маломальски сносные условия в грязной темнице, где тот находится уже столько времени, хоть послать ему белье, ибо его собственное истлело от сырости. Сердце Кальвина оказалось бесчувственным к мольбам женевского узника. К врагам христианства не может быть снисхождения. Наступил октябрь, а суд еще тянулся. Кальвин начал беспокоиться, упрекая некоторых членов суда в том, что они слишком мягки по отношению к опасному преступнику, который пытался нанести удар церкви и государству. И Кальвину удалось навязать суду свою волю. Он организовал нажим на кантоны, которые высказались за осуждение Сервета. Расчет был на то, чтобы суд не мог устоять перед давлением извне. Кальвин знал, что в конце концов суд решит так, как желает он. Понимал, что суд выполнит его волю. В одном из своих писем накануне вынесения приговора он писал: «Еще не решено, какова будет судьба этой личности, однако я предполагаю, что совет произнесет его осуждение завтра, а послезавтра его поведут на казнь». Все произошло так, как предполагал Кальвин. На следующий день суд вынес постановление об осуждении Мигеля Сервета на сожжение. И тут Кальвин решил проявить милосердие.